Глава четвертая. Этой ночью я спала без сновидений и впервые проснулась без колотящегося сердца, без ощущения ужаса, отпускавшего обычно лишь к обеду. Дона Сири с опаской взглянула на меня. Женщина ночевала здесь же, видимо, придя в мою спальню уже после того, как я заснула. Проснуться без удушающего страха оказалось довольно непривычно, но очень приятно. Я ощущала непередаваемую легкость, голова была более ясной, нежели вчера. Воспоминания никуда не делись. Немного утряслись, ушло ощущение переполненности сознания. Настроение было не в пример лучшим, нежели обычно. «Светлого дня, Дона Сири!» С улыбкой поприветствовала нянюшку. Отношение к этой женщине у меня двоякое. С одной стороны, я помню, что именно она была рядом со мной всю жизнь, можно сказать, заменила мне мать. А с другой, новое я не желала быть зависимой ни от кого. Отец обычно не вмешивался в мои дела, не контролировал. А вот Дона Сири была постоянно рядом. И если раньше это было само собой разумеющимся, то теперь я больше на такой контроль не согласна. Придется что-то придумывать, чтобы чаще оставаться одной. Но пока у меня осталось обязательство, от которого нельзя отступать. Я незаслуженно обидела добрую женщину и обязана извиниться. «Я прошу прощения за резкие слова, что сказала накануне». Тут же, не вставая с кровати, повинилась я, ловя взгляд нянюшки. А еще я отчетливо поняла, несмотря на то, что мои мысли все еще не в порядке, в голове царит сумбур и хаос, пусть и меньше, чем вчера. Могу натворить бед, сделать себе только хуже. Продолжу я вести себя непривычно странно. Мне о многом нужно подумать, и лучше, если при этом мне не придется сражаться с лекарями. Дона Сири подспудно ожидает извинений от своей Ниары, от Хитаи, которую она воспитывала доброй и сострадательной. «И вам светлого дня, Мия! Не сержусь я нисколько!» — с явственным облегчением ответила няня. «И у меня дурное настроение бывает». «Лучше скажите, как себя чувствуете сегодня?» «Все хорошо, Сири», — спустила ноги на пол и поднялась. «Сегодня кошмаров не было», — радостно поделилась я. «Пресветлая жалилась над вами», — сложила руки крест-накрест женщина и поклонилась, благодаря таким образом богиню. «Сири, попроси, пожалуйста, чтобы мне принесли завтрак в комнату». «Лор Иллариот беспокоился о вас вчера», — позволила себе совет няня. «Не лучше ли будет разделить трапезу с вашим отцом, как и прежде?» «Да, ты права», — немного подумав, уступила я и направилась в купальную комнату. Умылась прохладной водой и вгляделась в отражение, разглядывая собственные черты лица, такие знакомые, и одновременно с тем же чужие. Что со мной произошло? Я так отчетливо помню сразу две свои жизни. Разве так бывает? Может, умерев в том грязном домишке, моя душа устремилась прочь и нашла себе новое пристанище в теле этой вот девочки, что сейчас с удивлением рассматривает себя в зеркале. Но тогда почему я помню, что было с ней вчера и неделю назад, и даже год? Или... «Та, другая, Светлана. Это она не настоящая? Сон? Мираж? Призрак?» Тряхнула головой. «Пора выходить. Нужно постараться вести себя как обычно, пока не сумею разобраться, в чем тут дело». В комнате на столе стопкой лежали три исписанные моей рукой тетради. Пока Сири заправляла кровать, открыла верхнюю, вчиталась. Я легко поняла написанное и узнала знаки, что покрывали каждую строчку. Это не имперский язык, не карахарский, не язык аррагионских пустынников, который я изучаю не первый год, и не язык нергальских степняков. Этот язык русский, язык Светланы, мой родной язык. Уже увереннее расправила плечи, надела предложенный няней наряд и вышла из комнаты. Все в этом доме мне знакомо до мелочей. Я знаю эти стены, этот коридор и эту лестницу. Знаю каждого из этих слуг, что попадаются мне на пути. И вот эту слабенькую Хитаю, которой даже обучение не потребовалось. О каком контроле с таким уровнем силы говорить? Меня приветствовали поклонами, замирая на мгновение. В большом столовом зале за длинным накрытым к завтраку столом сидел отец, уткнувшись в какие-то бумаги. Он каждое утро настаивал на совместной трапезе, не начиная завтракать без меня. А так как я частенько задерживалась, отец приучился брать рабочие документы и просматривать их в ожидании заспавшейся дочери. «Ниара?» — вскинулся он, почувствовав мое приближение. «Как прошла ночь?» С тревогой отец вглядывался в мое лицо. «Спасибо, папа, отлично!» Легко клюнула его в щеку, занимая положенное место по правую руку Лора. Большой стол со множеством стульев пустовал большую часть времени. Его, если и накрывали, то только для нас с отцом и в редких случаях для гостей, иногда посещавших наш дом. Бросила взгляд на отца и слегка поморщилась. По-моему, я перестаралась с легкостью в общении после вчерашнего. Но мне сейчас сложно вести себя непринужденно. У меня будто раздвоение личности. С одной стороны, я все та же Ниара, но с другой я чувствую себя взрослой, человеческой женщиной. Голова снова пошла кругом. Нужно отпустить ситуацию, напомнила сама себе. Нельзя привлекать излишнего внимания. «Я рад», — настороженно протянул отец. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Лор не сводил с меня взгляда. «Видений больше не было?» Понизив голос, поинтересовался он. «Не было», — отрицательно махнула головой. «Я извинилась перед Сири, папа». «Правильно, дочка», — одобрил отец. «Не стоит обижать Дону. Она с младенчества с тобой и не заслуживает такого. Есть что-то еще?» — допытывался он, легко разбиравшийся в оттенках моего настроения. «Меня не мучили кошмары этой ночью», — серьезно заявил родителю, глядя прямо в глаза. «Я надеялся, что они отпустят, стоит твоему дару проснуться», — кивнул Лор. «Но в тебе еще что-то изменилось», — заметил он. «Неуловимо, но я вижу. Ты говоришь иначе, и будто стала старше, Ниара». Лор Иллариот присматривался ко мне весь завтрак, да и потом я то и дело ловила на себе его задумчивый взгляд. Да уж, провести отца оказалось не так-то просто. Я решила отпустить ситуацию, дать ей развиваться так, как должно. Вернувшись в спальню, перечитала исписанные нервным почерком тетрадки, кое-что добавила и начала следующее. Я как минимум обязана сохранить свои знания в тех областях, в каких разбиралась раньше. Детскому телу, не до конца сформировавшемуся сознанию, непросто оказалось осознать и принять новую реальность. Мне прошлой, взрослой, самостоятельной, уверенной в себе и в своих возможностях, также непросто было оказаться в зависимом положении. Вечерами, сидя на подоконнике и глядя в окно, я размышляла, как так вышло, почему я вспомнила прошлую жизнь, с чем это связано. Пришла только к одному выводу. Я ее и не забывала. Все это было во мне все эти годы, спрятанное в далекие уголки сознания. То, как жизнь Светланы оборвалась, страшно, больно, несправедливо, мое сознание предпочло спрятать, закрыть от меня. Маленькому ребенку эти знания не могли принести ничего хорошего, а вот навредить — запросто. Каждую ночь своей новой жизни я видела пугающие сны, но наутро не могла их вспомнить, не могла поймать ускользающую ниточку, пока не увидела ту страшную сцену смерти отца. Я не знала родителей в прошлой жизни, росла в детском доме. Только не надо меня жалеть. Все у меня было нормально. Нормальное детство, в котором была и любовь, и ласка. Были у меня и друзья. Одну подругу мне будто подарило само провидение. Мы с ней познакомились случайно, но очень быстро нашли общий язык, стали общаться. Даже в отпуск вместе ездили. Как раз во время последней поездки и случилось то знаменательное знакомство, завершившееся моей смертью. Думать об этом было больно. Перехватило дыхание и стало трудно дышать. Накатила неконтролируемая паника, побороть которую удалось не сразу. «А может, я не умерла?» — пришла в голову нежданная мысль. «Вдруг я просто лежу в коме, подключенная к куче аппаратов, и вижу просто яркий сон. А то, что начала вспоминать свою жизнь, говорит о скором выздоровлении. Это предположение не намного правдоподобнее новой жизни», — улыбнулась своим мыслям. «Нет, все правда. Я не могла придумать целых 10 лет, продумать все до таких мелочей и деталей, о каких обычно и не задумываешься. Другой мир. Совсем ведь другой. Волшебный. Хотя никто тут такого слова не использует. Сила. Именно так, с большой буквы. Именно сила определяет положение хитаров. Не людей, заметьте. Хитаров и Хитай, основного населения империи Карахар. Но этот мир... Тандор населяют и другие разумные. Люди. Да-да, люди тут тоже есть. Правда, на отдаленном от исконной земли материке. Человеческие поселения занимают внушительную часть суши. Они развиваются в рамках 5 основных государств. На их территориях встречаются хитары, а вот на имперских людей не встретить. Между нашими народами вот уже 2,5 сотни лет тихая необъявленная война. Хитарам даже пришлось воздвигнуть преграду между нашими материками, чтобы сократить всяческое общение. Все потому, что люди как-то научились отбирать силу наших девочек, не повзрослевших полностью, не успевших сформироваться. Так мне рассказывала на уроках истории Лэр Иориус. Хитары и хитаи на Тандоре жили всегда, так же, как и люди. Ни те, ни другие не были переселенцами из других миров. По крайней мере, историки Тандора обратному не учат. Долгое время особых контактов между народами не было. Связано это в основном с географическим расположением и удаленностью материков друг от друга. Проблемы начались одновременно с первыми смешанными союзами. Долгое время юным хитаям не позволялось покидать исконную землю и пускаться в длинное опасное плавание. Но со временем корабли строили все надежнее, плыть они могли дольше, чем раньше. Понемногу торговля между материками наладилась, а вместе с торговлей и путешествия с целью посмотреть новые места, страны и города. Много молодых хитаров и вовсе переехали в Ширатан, Кариту и другие человеческие страны. Их дети, если и слышали об исконной земле и иногда навещали оставшихся родных, то дети их детей могли наши земли и не видеть никогда. Дорога по морю занимает много дней. Сейчас, в лучшем случае, несколько недель корабли плывут. Это... если никаких происшествий не случится, а раньше и того дольше. Шторма, ветра, опасности всякие. Так что часто переселенцы, решившиеся в свое время на путешествие, укоренялись в человеческих землях, обзаводились семьями, рожали детей. Вследствие смешанных союзов люди стали перенимать крупицы силы хитаров, а после и вовсе научились отбирать силу у юных мий, зачастую ценой их жизни. Первое время в исконных землях и не догадывались о происходящем. Спохватились только тогда, когда люди стали всяческими ухищрениями заманивать хитай из Карахара в Ширатан. Всех одаренных девочек, живших на своей территории, к тому времени человеческие мужчины уничтожили, даже собственных дочерей. Когда об этом стало известно в Карахаре, мир стоял на пороге войны. Но наши высшие нашли другой выход. Они установили туманную завесу в океане, отгородив остров заблудших душ, человеческий материк, от исконной земли. Этот поступок не прошел даром для одаренных, больно ударив по всем без исключения. Самую большую цену заплатили 10 высших родов, разом лишившихся лоров и лори, высших хитаров и высших хитай. Лоры погибли, отдав всю силу завесе, а лори, связанные с ними обрядом единения душ, не смогли вернуться в привычный облик, оставшись во второй ипостаси, в которой пребывают до сих пор. Тандор даже спустя 2,5 сотни лет не оправился от такого страшного удара, что нанесли хитары сами себе. Лори, высшие хитаи, перестали рождаться вовсе. Высшие лоры утратили огромную часть своих возможностей, а главное, они утратили возможность обращаться ко второй ипостаси. Утратили связь с небом. Абсолютно все жители исконных земель ощутили уменьшение силы на себе. Все стали намного слабее. Сильные хитары перестали рождаться.